«Так что же, это и есть сын Тобиаса Хоторна, которого все считали умершим? Не он ли истинный наследник?» Интервью окончено. Грейсон закрыл с собой камеру и помог мне подняться. Я встретилась с ним взглядом, и пускай он не сказал ни слова, я прочла в его глазах неоспоримое «надо уходить». Он повел меня к кулисам, у которых уже пыталась прорваться сквозь охрану Алиса. Моника поспешила за нами вместе с оператором. «Как вы связаны с Тоби Хоторном?» — крикнула она мне вслед. Мир кругом разлетался на осколки. К такому нас никто не готовил. Я не знала, что делать. Но у меня был ответ на этот вопрос. Я знала правду. И раз уж СМИ столько всего выяснили, можно и остальное им рассказать. Хуже не будет. «Как вы связаны с Тоби Хоторном?» «Я его...» Но не успела я произнести слово «дочь», как Грейсон склонился ко мне и впился губами в мои. Он поцеловал меня, чтобы я не сказала того, что хотела. И на краткую вечность Вселенная для меня перестала существовать. Был только наш поцелуй, его губы и мои. Пусть и только на камеру. Глава 64. Поцелуй закончился, и мы оба, скрывшись от объективов, зашли в лифт. Сердце глухо стучало у меня в груди. Все мысли спутались, а губы... а тело... словами не описать. «Что это было, черт возьми?» — вспылила Алиса, как только двери лифта захлопнулись. «Западня», — ответила Лэндон, и ее чопорный британский акцент ни капельки не смягчил этой горькой правды. «Если вы и дальше будете скрывать от меня информацию, я не смогу вас спасать от такого. Алиса, вы же меня знаете. Если мне не позволят делать свою работу как следует, то придется разбираться самим». Двери распахнулись, и Лэндон вышла. «Очешуеть можно, как сказала бы Макс». Я посмотрела на Грейсона, но он потупил взгляд. Казалось, он просто не может теперь на меня смотреть. «Я еще раз спрашиваю», — понизив голос, сказала Алиса. «Что это, черт возьми, было?» «Вы получите ответ, но в машине», — сказал Орин. «Нам надо ехать. Я отправил двух своих человек к машине. Отвлекать внимание. А мы выйдем через черный ход. Скорее». Мы успели уехать с парковки еще до того, как тут соберутся стервятники. Целую минуту Алиса давала нам собраться с мыслями, а потом снова заговорила. Она уже не спрашивала, что случилось. Вопрос был в другом. «Кто из вас знал? Кто?» Я потупилась. «Я». «Ну, это ясно», — Алиса перевела взгляд на юного Хоторна. «Надеюсь, Грейсон, что вы не будете лгать и делать вид, будто не были в курсе». Она метнула взгляд на водительское кресло. «Орин!» Глава моей службы охраны ничего не ответил. «Будет проще, если мы начнем сначала», — сказал Грейсон, и его голос прозвучал куда спокойнее, чем можно было ожидать. Точно мы и не целовались. «Помните, Эйвери просила вас найти одного своего знакомого, которому она хотела оказать финансовую помощь?» «Гарри. Память у Алисы была выборочной, но я чувствовала, она никогда не забудет того, что сейчас случилось. И, наверное, не простит. Тоби». Поправила я и посмотрела на Грейсона. «Ты не сможешь сейчас мне помочь. Не сможешь защитить меня так, как тогда, перед камерами. Я сперва не знала, кто он такой», — продолжала я. Но потом увидела его фото про бабушкином медальоне. «Надо было мне рассказать немедленно!» Алиса была до того рассержена, и это еще слабо сказано, что позволила себе впечатляющую тираду, полную брани. Английской и не только. «Мне и никому больше!» Она метнула на Грейсона такой гневный взгляд, что стало сразу ясно, к чему она клонит. «Ксандер и так знал», — тихо сказал Грейсон. Дедушка оставил ему подсказку. Это охладило пол Алисы, но только слегка. «Ну, разумеется». Она выдохнула, снова набрала воздуха и повторила все это еще раза два-три. «Эйвери, если бы вы мне обо всем рассказали, мы бы нашли выход. Мы бы могли нанять команду, чтобы...» «Найти его?» — переспросила я. «Вы ведь уже искали». «Ситуации бывают разные», — растолковала Алиса. «У меня есть обязательства перед владельцем поместья, перед вами. Я не вправе тратить миллионы на поиски какого-то там Гарри, но Тоби — совсем другое дело». Я достала телефон и открыла фотографию с текстом письма от Тоби, которую мне прислала Либи. «Он не хочет, чтобы его искали», — сказала я и протянула ей телефон. «Прекращай поиски», — прочла Алиса вслух, ничуть не впечатлившись. «Кто сделал эту фотографию? И где? Опознан ли почерк?» Я ответила на все по порядку. «Либи, в Ньюкасле. Почерк точно Тоби». Алиса закатила глаза. «Вы послали Либи его искать?» Я уже хотела выдать длинную тираду о том, что Либи ничем не заслужила такого отношения, но Грейсон быстро пояснил ситуацию. Вместе с Нэшем. На то, чтобы свыкнуться с мыслью, что Нэш обо всем знал и уехал вместе с Либи, у Алисы ушло секунд 5. «А вы?» — накинулась на Грейсона Алиса. «Успели, значит, изучить наследственное право, но поговорить с юристом вам в голову не пришло!» Грейсон опустил взгляд на запонку на правом рукаве, обдумывая ответ, и, кажется, решил быть честным. Вскинув взгляд на Алису, он произнес: «Мы не знали, на чью сторону вы встанете». Этот ответ, как ни странно, ее не разозлил. Наоборот, казалось, она вот-вот расплачется. «Грей, ну как вы можете такое говорить?» — спросила она, заглянув ему в глаза. И я тут же вспомнила, что Алиса выросла среди Хоторнов и знала Грейсона, Джеймсона и Александра всю их жизнь. «Когда я успела стать врагом? Я ведь всегда делала то, что просил старик», — произнесла она с такой болью. Точно эти слова вытягивали из нее клещами. «Кто-нибудь вообще представляет, чего мне это все стоило?» По ее тону было понятно. Речь идет не только о завещании. Обо мне или о том, что случилось после смерти Тобиаса Хоторна. Она назвала его стариком. Так его звали внуки. А Алиса же обычно предпочитала варианты «Мистер Хоторн» или «Тобиас Хоторн». А когда она упомянула о том, что верность старику обошлась ей немалой ценой, я поняла, что она намекает на Нэша. «Я пытаюсь удержать огромную империю, повисшую на тоненьком волоске!» Алиса рассерженно утерла лицо тыльной стороной ладони. Предательская слезинка все таки скользнула по щеке. Но по выражению лица сразу стало ясно. Эта первая слеза станет и последней. «Эйвери, я разберусь в этой ситуации. Я загашу это пламя. Сделаю все, что нужно. Но если вы еще хоть раз что-то от меня утаите или солжете мне, я сама брошу вас в пасть волкам». Ей невозможно было не поверить. «Есть еще один момент», — я сглотнула. Такую новость нелегко было смягчить. Точнее, 2. Первый. Тоби усыновили, а его биологической матерью является дочь Лафлинов. Когда он родился, она была еще подростком. Алиса уставилась на меня на добрых 3 секунды, потом скинула бровь, дожидаясь второй новости. «И второй?» — начала я, припомнив, как Грейсон не дал мне это сообщить на камеру.